Глава 18. Времени оказалось не так и много, как мерещилось Гурузу. Первым делом Нарис потребовала отогнать кибитку к мастерам. Из достаточно легких досок сколотили два странных предмета, что-то похожее на огромные сундуки, только без дна и одного бортика. Их с трудом запихнули в кибитку и намертво прибили к полу и стенкам. «Вот смотри», — поясняла Нарис, — «на них мы положим тюфяки для сна, а внутрь сложим все, что закупим здесь. Весь товар и одежду и припасы. В дороге нам не придется спотыкаться об тюки и узлы и спать среди кучи вещей». Гурус смотрел на эти сундуки с некоторым недоумением, тем более, что за них пришлось отдать золотую монету. Однако спорить было поздно, и он только мрачно кивнул головой. В конце концов, как обустраивать дом, должна решать женщина. Пока кибитка была во дворе у мастера, Нарис весь день гоняла его на рынок. Там они покупали специи и довольно высокие кувшины. Сестра выбирала достаточно узкогорлые и обязательно с крышкой. Специи пересыпали в кувшины, и сверху она заливала их воском. Воск стоил дорого, и это тоже казалось Гурузу излишним. Всем известно, что перец и так хранится прекрасно. Однако сестра твердила о том, что так будет сохраннее, и в конце концов он махнул рукой. «Пусть ее». Гораздо больше Гуруза беспокоило то, что монеты Неманиста заканчивались. Конечно, Нарис тогда собрала с воинов ожерелья и браслеты, но их было не так и много. Если продать это все, хватит ли им на дорогу? И что делать, если деньги все-таки закончатся? В первый день вечером, закончив дневные хлопоты, установив на предназначенные для них места все кувшины, проследив, чтобы промежутки между ними были набиты опилками, разобрав продукты на те, которые нужно съесть в первые дни, и те, которые выдержат долгую дорогу, уставшая Нарис наконец-то добралась-таки до свертка с золотом. Она уже знала, что Гурус даже не подозревает, чем именно набит ее искусственный горб, и собиралась хранить это в тайне столько, сколько возможно. Но барахло, снятое с солдат, нужно было продать. В дороге им понадобятся деньги, а не украшения. Замотанный беготней и мелкими поручениями Гурус сперва равнодушно глянул на масляно блеснувшее в свете тусклого светильника золото. Он сидел на своем топчине, вытянув в проход гудящие ноги, но потом как-то оживился. Приподнялся и ловко выхватил из кучки украшений толстую цепь-браслет с тремя бирюзовыми кабошонами. Аккуратно, как-то бережно, перебирая звенья, он смотрел на безделушку и хрипловатым шепотом говорил Нарис. «А я его помню. Отец сам надел его на руку Суджу. Но тогда, когда ты чуть не утонула...» Он улыбнулся какой-то странной улыбкой и добавил: «Ох, и выпорол же тогда меня отец». Он ткнулся лицом в плоскую подушку и глухо зарыдал. Нарис села рядом, положила руку ему на плечо, просто чтобы он чувствовал, что он в этом мире не один. У нее тоже сжимало горло, но зарыдать она себе не позволила. И дело было не в смерти Барджан Айнура и его жены, хоть и выглядело это ужасно, но по сути они были ей чужие люди, а вот горе этого мальчишки переворачивало ей душу. Брат уснул совершенно незаметно для Нарис. Она еще некоторое время посидела рядом, потом стянула с мальчишки сапоги и, забив на все правила гигиены, просто накинула на него одеяло. Наплевать на все. Будет еще куча времени приучить его мыться, а пока пусть поспит. Сейчас для него сон — лучшее лекарство. Сама она сдвинула лампу поближе и попыталась хоть примерно оценить, что может стоить все это добро. По ее прикидкам, выходило не так и мало. На дорогу им должно было хватить. Самые дорогие покупки — кони, кибитка, запас пряностей уже были закуплены. А за продукты здесь золотом не платят. За одну золотую монетку два подростка могли сытно питаться не один день. Конечно, в дороге будут другие цены, им придется покупать овёс для коней. Это неизбежная и довольно большая трата, но Нарис рассчитывала, что к концу дороги у нее останется достаточно приличная сумма, и это еще не считая тех украшений, что она таскает в рюкзаке. И вот тут она крепко задумалась. Так-то он, конечно, мальчишка. Однако хоть и вспыльчивый, но ведь совсем не глупый. А если в дороге что-то случится? Эти размышления как раз и были связаны с заплечным мешком с золотом. Нарис пыталась решить, стоит ли говорить об этом брату или нет. К ее чести, надо сказать, что мысль о краже Гурузом этого состояния даже не посетила ее. Скорее, ее волновало то, что сумма там лежит очень немаленькая, а если он, не дай бог, случайно где-то что-то ляпнет, а если просто почувствует себя богачом и начнет швыряться деньгами? На другой чаше весов ее раздумий лежала мысль о собственной возможной гибели. Не дай бог, конечно, но ведь уже видела, сколько здесь стоит жизнь человеческая. А случись что со мной? А так у него будет лишний шанс. Итогом этих ночных размышлений стало то, что утром ошарашенный Гурус познакомился с содержимым заплечного горба сестры. Неуверенно потыкав в увесистую кучу золотых украшений, он задал вполне логичный вопрос. «Нарис, а как мы все это повезем? Ты же не сможешь оставаться горбатой всю дорогу. Я думаю, нужно разделить это на мелкие части, по одному-два украшения, и спрятать в разных местах фургона, а часть постоянно носить на себе». «Ты с ума сошла? Дети мелкого лавочника не могут иметь таких украшений». Он вытянул тяжеленное ожерелье в несколько ярусов, украшенное мутноватыми зелеными камнями, и возмущенно потряс перед носом Нарис. «Ну что ты шумишь? Разумеется, носить не на виду. У нас есть ткань. Я сошью нам пояса. Если надеть их под одежды, то никто и не увидит. В конце концов, мы платили деньги караванщику для того, чтобы он обеспечивал нашу охрану». Брат неуверенно покачал головой, а потом с загоревшимися глазами торопливо сказал: «Ладно, ладно, сделаем, как ты говоришь. Но, Нарис, раз уж у нас сделаны все дела и осталось только сшить эти самые пояса, давай сегодня сходим в ту лавку, о которой я говорил». Он как-то застенчиво улыбнулся и добавил: «Очень уж мне хочется посмотреть на эти камни. Купец Сельм так красиво рассказывал». А потом почти шепотом дополнил: «Я вчера как раз узнал, где лавка находится. Случайно». Нарис засмеялась и провела по короткому ежику волос, отросшему за эти дни. Гурус тут же набычился, вывернулся из-под руки и возмущенно заявил: «Я тебе что, малыш, что ли?» В лавку отправились ближе к обеду. С утра она решила два пояса на себя и брата. Заставила примерить, убедилась, что сидят они удобно, нигде не натирают и украшения не будут брякать. И только потом, привычно вскинув золотой горб на спину, оделась на выход. Изнывающий от скуки Гурус топтался во дворе возле упряжки. Закрывать полог кибитки Нарис не стала. Ей было интересно посмотреть на город. Постоялый двор, где они жили, располагался на окраине. Сперва тянулись маленькие одноэтажные домишки, расположенные по обе стороны кривых переулков. Потом дорога стала мощёной, дома посолиднее и побольше размером. А потом они увидели первый дворец, и Гурус даже присвистнул от восхищения. Здание окружал кованый забор со сложным рисунком, заканчивающийся острыми пиками на вершине. В окружении облетающего сада трехэтажное здание, увенчанное горделивым шпилем, казалось сказочным. Впрочем, Нарис понимала, что это не настоящий дворец. Большая часть стен его была побелена обыкновенным мелом, так же, как и бедняцкие хижины. А вот вокруг окон, дверей и по колоннам шел прохладный бело-голубой мозаичный рисунок. Однако долго любоваться они не смогли. Сквозь забор высунула морду огромная черная псина и начала оглушительно лаять, брызгая слюной от злости. Гуру с сожалением тронул поводья, и они поехали дальше. Улица была прямая, мощёная, людей было очень мало. Очевидно, большая часть вкушала послеобеденный отдых, а повозка была вообще одна единственная — их. Полуобернувшись к сестре, Гуру сказал: «Хочешь, можем съездить посмотреть дворец Бангы-Сайнура? Я, правда, не знаю, где он, но можно спросить». «Нет уж». Мысль посетить дом бывшего жениха ей совершенно не понравилась. Нарис задумалась, ей казалось, что брат не понимает степени опасности. Возможно, она и была права. Однако затевать разговор на улице не стоило, так что она отложила это до момента возвращения на постоялый двор. Им пришлось переехать не слишком высокий, но довольно длинный каменный мост. Нарис с любопытством выглянула и заметила, что вода не отличается чистотой, зато течение было довольно бурным. Река как бы делила город на части, и там, на той половине, было значительно больше людей, больше суеты и больше красивых зданий. «Смотри, смотри!» — Гурус возбужденно обернулся. «Это тот самый знаменитый храм. Он здесь самый-самый большой». Отсвечивая золотым шаром на макушке, стоял величественный храм Эрине Милостивой. Из какого-то боязливого чувства Нарис сама предложила: «Давай зайдем и попросим покровительства Ирины в дороге». Стены гигантского храма снаружи были выложены мелкой мозаикой и представляли собой картины весеннего цветения садов. Гуру скинул монету вертящимся у входа мальчишкам, и один из них, подхватив лошадей под уздцы, встал на страже повозки.